Прочитаем из Евангелия Матфея, 10 главы, 16 стиха. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас судилищам, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Дар мудрости. Перед своим страданием Господь Иисус предупреждал своих учеников: «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня». Иоанна 16:2-3. Но чтобы ученики были бесстрашны, Господь учил их: «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что будет дано вам в тот час, то и говорите. Ибо не вы будете говорить, но Дух Святой». Марка 13:11. В день Пятидесятницы ученики Христовы получили от Бога не только дар разных языков и дар проповеди, но и дар мудрости, как и что отвечать своим гонителям. Вот пара примеров. Ко входу в храм и в Иерусалиме каждый день приносили человека и сажали просить милостыню. От рождения этот человек не владел ногами, а ему уже было за 40 лет. Однажды он обратился с просьбой о милостыне к входившим в храм апостолам Петру и Иоанну. Петр посмотрел на него и сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Сказавши это, взял его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колено. Совершилось чудо. Хромой вскочил, встал на ноги, начал ходить и вошел с апостолами в храм, ходя и скача и хваля Бога. И Иерусалимский храм состоял из ряда зданий, притворов и дворов. Вокруг Петра с Иоанном и исцеленного ими человека собралось много людей в притворе Соломоновом. Опасаясь, чтобы народ не посчитал из-за великих чудотворцев, апостол Петр обратился к народу с такой речью: «Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит? Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, которого убили, но которого Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». И далее апостол проповедовал об Иисусе и о необходимости всем людям покаяться в своих грехах. Первосвященники велели задержать апостолов и заключить под стражу. А на другой день их привели в Синедрион, то есть Верховный суд, решение которого считалось окончательным. Оказавшись перед Синедрионом, апостол Петр исполнился Духа Святого и с удивительной смелостью начал свидетельствовать об Иисусе Христе. «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав». Смелость Петра изумила членов Синедриона. Заметивши, что Петр с Иоанном, люди не книжные и простые, решили запугать их. Посоветовавшись между собою, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Апостолы же ответили: «Судите, справедливо ли перед Богом служить вас более, нежели Бога?» Вот мудрый вопрос религиозным вождям, на который, разумеется, не нашлось никакого ответа, а лишь угрозы апостолам, что если не послушаются, то будут строго наказаны. Угрозы не действовали. Апостолы продолжали совершать чудеса в Иерусалиме и проповедовать об Иисусе Христе, которого люди распяли, но которого Бог воскресил из мертвых, и кроме которого нет ни в ком спасения. Апостолов снова арестовали и привели в Синедрион, обвиняя их в нарушении закона. «Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека?» Для усугубления вины к действительному факту, наполненному Иерусалим учением, члены Синедриона добавили ложные обвинения. «Хотите навести на нас кровь того человека?» Заговор на безопасность членов Синедриона. Вместо опровержения этой клеветы, которая была всем очевидной, Петр и апостолы ответили: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». И еще раз засвидетельствовали пред Синедрионом о Боге, который воскресил из мертвых Сына Своего Иисуса Христа, и о Духе Святом, которого Бог дал повинующимся Ему. В сильном гневе члены Синедриона придумывали, под каким предлогом умертвить апостолов. Но в Синедрионе нашелся богобоязненный человек по имени Гамалиил, который посоветовал: «Оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человека, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Синедрион согласился с доводами Гамалиила, все же апостолов били и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Поруганные и избитые, они радовались тому, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Аминь.